Ведь мог бы вместе с Харитоном пойти к ее отцу-извергу. Ну, хоть что-нибудь посоветовал бы. Чего он стоит, будто мешком из-за угла оглушенный? А Ефим и правда был оглушен вдруг возникшей мыслью о сходстве своей Квиркиной судьбы. Обоим плохо без Александра Коростелева и его товарищей-большевиков. Для обоих жизненной помехой стал атаман Дутов, победа которого так радовала и эсеров, и Виркиного отца, отпетого негодяя. Только увидев, что девушка собралась уходить, Наследов опомнился. «Куда же ты? Айда к председателю статочного комитета. Он тебя должен знать. Свой, нахаловский человек. Я с ним и к Сиво-Железову схожу. Надо его тюрьмой за убийство вашей матери пугнуть. Мы в свидетели пойдем. А для ребятишек выделим сиротскую долю из рабочей взаимной помощи. Все-таки легче тебе будет. Не вешай, девка, нос. Найдем управу и защиту». Деловито-участливый тон Наследова не ободрил, а еще сильнее расстроил Вирку. У нее задрожали губы, подобие румянца появилось на лице. И, словно торопясь смыть эти розовые пятнышки, хлынули слезы. Только теперь понял Ефим, как наболела душа у девушки, еще подростка. Как тяжко и страшно ей быть ответчицей за шестерых малышей. «Чего же ты, дурочка, к нам не приходишь? Мы с Евдокией рады тебе были бы». «Когда мне?» С огромным усилием, овладев собою, сказала Вирка. «На работе, пока в глазах не заребит. Прибегу домой, а черноты не отмоюсь. И постряпать, и починить, и дровец раздобыть надо. И это бы еще ничего. Нюшка у меня настоящая выручалка. Да вот беда. Стал к ней привязываться сынок купца. Такой боров откормленный. Дрожу, душа стынет. Девчонки проходу нет. Что тут делать, дядя Ефим?» «Морду ему своротим на бок, вот что». «Ну и засудят вас, а они правы будут. Отец-то у него сила, в первой гильдии числится». «Эка задача!» Ефим поневоле полез пятерней в заросший затылок. «Ладно, морду сворачивать купчишки подождем. Харитон будет запросто заходить к тебе. Пройдися к ним под ручку раз-другой перед купеческим домом. Пусть Нюшкой походит по улице. Небось, сам отстанет тот стервец, когда Харитоновы кувалды разглядит». Длинное одноэтажное здание тюрьмы с высоким дощатым забором прохожие обходили стороной. Темные зарешоченные окна, полосатые будки по углам, мерные шаги часовых. Все нагоняло тоску. Но Александру Коростелеву после станичной кутузки, окруженной лютой ненавистью казачьего населения, тюрьма показалась чуть не домом родным. Главное – она в Оренбурге, где столько своих, и арестованные товарищи соберутся под одну крышу. «Вместе мы даже в тюрьме сила», — подумал он, переступая порог камеры, в которую поместили теперь всех большевиков, взятых дутовцами в караван-сарае. «Общая дружная забастовка. Новая наша победа», — сказал Цвилинг, радостно приветствуя Коростелева. «Заставили мы Дутова забрать нас от станичников. Хотя могу похвастаться. Я своих сторожей в Павловской обработал. Да и не только сторожей. Каждый день ко мне собирались казаки. Стали чаем поить, с разными вопросами обращаться. И, наконец, я начал им газеты читать, статьи растолковывать. Мы тоже время даром не теряли, но Сакмарское... Киржачина дубовая. С сожалением о днях, проведенных в такую горячую пору в кутузке, отозвался Александр Коростелев. «Скорее бы связаться с рабочими», — сказал Семен Кичигин. «Как там наша подпольная Красная гвардия? Не разгромлен ли штаб? Удалось ли достать оружие? Со штабом и остальным нашим активом свяжемся обязательно и сами на волю уйдем», — пообещал Цвилинг, сразу увлеченный осенившей его идеей. «Каким образом?» «Убежим. Все вместе побег устроим». 32 человека?» Александр Коростелев засмеялся, потом серьезно посмотрел на Цвилинга. «У тебя температура не повышена?» «Думаешь, брежу? Напрасно. В одиночку устроить побег труднее, я теперь убедился. Можно добиться чего угодно, если стремление к цели помножить на точный расчет». «На что же тут рассчитывать?» Цвилинг потеребил пуговицы на аккуратно заштопанной гимнастерке, которая была разорвана при аресте и допросах, когда его избивали, спросил озорновато. «А чем поощрите инициативу?» «Сбежим, новый френч тебе добудем. Можно и галифе, как у атамана». Полушутя расщедрился Мартынов, член комитета большевиков, занимавшийся делами продовольствия. «Уж этот атаман! Булавой бы его по загривку! Так вот, предлагаю поощрить меня чем-нибудь сладким из первой же передачи. Нечего откладывать до победы, а расчет такой. Надо расположить охрану в нашу пользу, проведя политическую агитацию против Дутова и прочей нечисти. Потом вызвать на свидание наших славных девушек и поручить им связать нас со штабом Красной Гвардии, чтобы доставили нам оружие. Нас здесь целый отряд, и следует действовать быстрее, пока не спохватились, да не рассадили по разным камерам. Разоружим охрану, запрем ее в чулан, а сами во двор. Красногвардейцы наши будут принимать нас прямо с забора и развозить по городу, по заранее приготовленным квартирам. На всю операцию не больше часа. Иначе гибель. И без побега гибель. Бежать отсюда многолюдной партийной группой? Это была бы сокрушительная пощечина атаману. Александр Коростелев обвел вспыхнувшим взглядом некрашенные щелястые стены большой камеры. «Экий клоповник! Но решетки на окнах не вывернешь и ломом. План хорош. Действуем, не откладывая». Лиза уже, конечно, хлопочет о передаче. Сумели ведь прорваться в Сакмарскую. С нежностью и тревогой подумал Александр о сестре. «Здесь задача потруднее, но есть у нас на воле товарищи-большевики и красногвардейцы». Соня Бажанова и Лиза Коростелева пришли в Нахаловку дня через три после того, как пара резвых лошадей умчала под улюлюканье мальчишек и смех набежавших женщин Нестора и Фросю. «С катертью дорога!» – приговаривал вслед Харитон, зорко следивший, чтобы ни Пашка, ни мать, эти бабы за копейку удушатся, не позарились на выброшенные казачьи гостинцы. Зато соседи подобрали с великой охотой и после, смеясь, похвалялись, что таких утиных щей и такого свежего масла сроду не едали. Наследиха сокрушенно вздыхала, а дед Орефий, услышав вздохи дочери, сказал: «Правильно сделал Харитон. Поросенкам этим Митина здоровья не вернешь. Главное, честь рабочих людей не уронили». «Я не об гостинцах жалею». Наследиха сухо всхлипнула, будто слова прилипали у нее в горле. «Мои думки о Фросе. Плохо мы сделали, папаня, что прогнали ее, что не помирились. Видно, с горя ум за разум заходит. Конечно, полютовали опять казаки, зверство оказали. Однако не пристало нам равняться по ним, да на своих кровных зло срывать». «Полно, Дуняша». Арефий сам не выдержал, прослезился, но, пряча глаза, добавил строго. «Молодые, конечно, не повинны перед нами. Ино время и порадовались бы мы на ихню любовь, а ныне вражда пуще любви. Кабы этот офицерик совсем к нам перешел, другой разговор, а то он, как барин с дарами, в коляске припожаловал, да опять же в свой богатый курень укатил. А из этого куреня вся его родня нам смертью грозит. Советскую власть разгромили? Разгромили. Комиссаров наших похватали? Похватали. Столько народу покалечили, да в тюрьму засадили. Нет уж, раз бастовать, так бастовать. Ведь не только супротив одного атамана мы настроились». Митя, и раньше молчаливый, вовсе притих. Тяжело дышал, кашлял, лихорадочно блестя такими же, как у Фроси, черными глазами. Рассматривал кровь на тряпице и думал. «Дурной Харитон! Если Нестор поберег Фросю, если они с покорностью явились, даже на колени перед отцом встали, то разве можно прогонять?» «Верно, маманя говорила деду, за то, что меня покалечили, нельзя зло срывать на Фроси. Хорошо, что рабочие против атамана дружно выступили, но надо и среди казаков своих людей иметь». Однако спорить и рассуждать теперь было бесполезно, да и говорить Мите трудно. Только когда из города пришли девчата, он оживился. Принесенные ими вести – обрадовали всех нахаловцев. «Перевели наших товарищей из станиц в Оренбургскую тюрьму», сообщила Лиза. «Мы с Соней будем носить им передачи». Зина Заварухина заявила с готовностью. «Я и могу в любое время. Ребятишки наши пока в деревне, у деда с бабкой. Только где мы возьмем эти передачи?» И усмехнулась, вспомнив уток и комки масла, валявшиеся недавно у наследовского двора. «Насчет продуктов партийный комитет позаботится», строго сказала Соня, истолковав усмешку Зины как недоверие к затеянному делу. «Тогда другой вопрос. Будет чего носить в тюрьму, так можно еще Вирку Сиво-Железову приспособить. Девчонка ловкая, верткая, при своей отчаянности – к самому атаману пройдет, не устрашится». Соня и Лиза долго шушукались о чем-то с Левашовым, Тураниным и Харитоном, а Пашка с Гераськой маячили вокруг землянки, носились по улицам, вроде играли, а на самом деле сторожили, потому что приходилось остерегаться казачьих патрулей. То, что девчата пришли в Нахаловку, будто бы проведать Митю Наследова, не вело мальчиков в заблуждение. «Наверное, посыльный от арестованного парткома в наш статочный комитет», говорил Пашка, зябко подпрыгивая в растоптанных опорках и болтая длинными рукавами отцовской латаной-перелатанной стеганки. «Какой-то дурак еще эту зиму придумал. Холодище, ветрище, дров не напасешься. Летом бы забастовать. Шутя, науки теплынь, и насчет еды вольготней. Где на огородах промыслишь, где рыбку в реке выловишь. А сейчас...» Кроткое лицо Гераськи озабочено, словно у старичка. И говорит он ворчливо, по-взрослому. «Нам-то ладно. Да вот сестренки мои. Они разве понимают чего? Хлеба им подавай и только. Пока картошка выручка. Но разве надолго ее хватит? Керосину не дают, говорят, начальство отказало нам и насчет дров. Все этот атаман нажимает. Везде революция, а у нас, бац, атамана выбрали», негодовал Пашка. «Сначала-то он вроде ничего был, а теперь утвердился, будто царь. Вечер нашего Харитона плетью участил в Форштате. Еще после караван-сарая синяки не сошли, и опять через всю щеку рубец. А за что? Братан так мне и не сказал. С твоим папанькой чего-то шептались. Да не разобрал я об чем». Гераське тоже не по душе скрытность взрослых. Небось, чуть что к мальчишкам. То передай, это принеси, там посторожи. Зачем же скрытничать? Ты его встречал, атамана-то? На вот, на коронации вместе с тобой были, неужто запамятовал? На какой коронации? Это только у царей бывает. Атаман парад себе устроил, когда булаву получал. Гераська потуже запахнулся в материну кофту, прислушался, не орет ли маленькая Кланька. Антонида, слава богу, большая стала, 4-й год. Скоро можно ее в няньке приспособить, тогда я сразу на работу пойду. На работу? Может, скорее в Красную гвардию попадем? А записывают таких, как мы? Нас-то запишут, раз проверенные. Левашов ведет обучение. Он допустит. Дядя Андриан настоящий военный, как мой папанька. Я его шибко уважаю. Гераська доверительно прислонился к плечу друга. Неожиданно спросил. Афросю, тебе жалко? Пашка, застигнутый врасплох, сердито ощетинился. Мне Митю жалко. А ее чего жалеть? Она, небось, в достатке теперь живет. Поросенка привозили зажаренного. Сроду не едал. Надо было того барбоса поленом. Пускай бы разговоры с казачишкой вели, а еда тут ни при чем. Поросенка зря выбросили собаки. «Ну тебя!» — отозвался Гераська. «Нашел о чем. Я тоже не едал. И не загадываю». «Да это я так. Маманька шибко плачет». Бабка растревожила. «Какая бабка?» «Зыряниха. Она Мите припарки на грудь делает. У него, дескать, дыхало завалено, потому что конем его топтали, когда с ног сбили. Сначала она Митю льдом кормила, а теперь горячими опилками обкладывает. Говорит, ежели не помрет, поправится». Харитон, выглянув из ворот, позвал братишку. «Дойди до Константина Назарыча Котова. Пускай сейчас же сюда идет. Да слышь, тишком передай». «Это я мигом», — пообещал Пашка, преданно посмотрев на брата. А на языке так и вертелось, так и чесалось. «Дали бы нам с Гераськой серьезное поручение». Пашка и Гераська везли широкие салазки по застывшей сокмаре, одетой поверх льда снегом. Серые облака ходили над голыми чащами поймы, темневшими вдоль берегов. И лица у мальчишек тоже были сизовато-серые. Не с чего разыграться румянцу. Голодно и холодно жилось степным воробьям. Дома вода в бочонках замерзает, на полках – хоть шаром покати. В салазках, привязанные веревкой хворост и две толстые коряги, выброшенные половодьем, выполнили свою угрозу железнодорожные начальники и по сговору с Дутовым отказали забастовщикам в выдаче дров и кизяка. Приходится промышлять самим, не надеясь на взрослых. Тянутся возле санной дороги аккуратные лисьи следы, нанизанные на бороздку, сделанную большим хворостом. Там зайцы напетляли на мусоре в корой ивника. Наверное, и из лисицы получилось бы неплохое варево. Чем она хуже зайца? Бродит по зимнему лесу разная живность, а как ее возьмешь? Сверху от подножия маячной горы, что лежит между Нахаловкой и левым берегом Сокмары, застроенным дачами богатеев, доносится вкусный на морозе дымок и пахнет чем-то сдобным, жирным. Блины пекут. Пашка шевелит ноздрями, в глазенках злоба и голодная тоска. Монахи здесь тоже ладно живут, до самых берт ихние земли, Богодухова монастыря, небось, не молитвами святыми питаются. Тише ты! Еще услышат, да отберут дровишки, как летом казачата рыбу отобрали. Смекай, где ловчей проехать. Пашка насупил брови. «Нам ловчей там, где ни проходу, ни проезду. Сторож здешний тоже не дурак лезть по такому броду за охапкой хворосту. А стрелять поди-ка не станет». Санные дороги уже накатаны повсюду, но пустынны. Не мчатся по ним бешеные тройки с пьяными военными, либо купцами и визгливыми гулящими девками. Не видно и господских выездов. Притих Оренбург. Умолкли заводские гудки. Сурово выглядят рабочие окраины. Забастовка. Всего-то 2 недели не выходят наши в цеха, а уже пора зубы класть на полку, говорит Пашка, сворачивая первым на целину по Нагорью, где темнеют кустарники и навалы породы возле каменоломен. Теперь отец с маманей решили продавать вещи. А какие у нас вещи? Ложки деревянные да миска оловянная. Одна на 6 человек. Дедушка говорит, на 6 персон. Шутит он, твой дедушка. Гераська потише характером, но зато грамотнее Пашки. И когда пасет своих сестренок, умудряется читать все, что подвернется под руку. Есть у него какой-то придворный календарь, а непостижимо далекое от разумения простых людей жизнью царя и самых главных чиновников. Гераська и теперь, когда царя уже нет, частенько заглядывает в свой календарь и не перестает удивляться, как много всего было нужно для одной семьи Романовых. Поэтому насчет персоны коронации он кое-что соображает. «Давай отдохнем маленько», – просит он Пашку, запыхавшись. «Вроде вспотел, а ноги застыли». Ребята подтаскивают возишка к заснеженному навалу у каменоломни, присаживаются на туго увязанный хворост. Ноги у Пашки тоже закоченели. «В таких обутках твои царевичи, небось, не хаживали», — говорит он, с тревогой поглядывая на худенькое лицо Гераськи. «Держись, старик, довезем дровишки, печку расшуруем. Пускай эти начальники дорожные подавятся своими кизяками. Давай этот возик к вам доставим, у вас ребятишки маленькие, а мы-то ничего, потерпим». «Мите тоже не годится в холоде лежать», — напомнил Гераська, тронутый великодушием друга. «Митя, да, он уже подниматься начинает. Бабка Зыряниха сама диву дается, что не помер. Крепка, говорит, ваша наследовская порода». И снова поплелись мальчишки салазками от куста к кусту, от бугорка к плетню белостынного огорода. По заячьи запутанные следы, воз, издали похожий на гроб, и 2 тщедушные фигурки на предательской белизне. «Вечер формовщик из Литейного. Хотел вывести хворост из поймы. Тоже на салазках». Пашка крепко налегает на лямку, натуживаясь, слова кидает отрывисто. «Возле кадетских лагерей. Наскочил на казачий разъезд». «Ну?» «Ничего, дровишки отобрали, а формовщика-то стреляли, да не попали. Может, воздух полили, а когда поймали, плетюгов вложили, как за воровство». Гераська, часто дыша, покосился на друга неодобрительно. «Что ж ты мне до сей поры не сказывал?» «Для бодрости». «А теперь?» «Теперь, чтобы не расстраивался в случае чего». «Чего?» «Стрелять вряд ли станут, мы еще не доросли, а выпороть могут запросто». Гераська почти равнодушно от усталости пробормотал. «Черт с ним». Еще немного протащились, вот и Нахаловка. Поселок будто мертвый. Не курятся дымки над крышами землянок. Слепыми бельмами глядят застывшие окошки. «Что-то народу не видно», — сказал Гераська. «Митинг сегодня в паровозосборочном. Это я тебе говорил?» «Говорил». «Наверное, все ушли туда. Может, и мы успеем?» Топот лошадиных копыт на соседней улочке раздался в ребячих ушах точно гром. Мальчишки засуетились, потянули лямку из последних сил, толкнули чью-то верхнюю калитку. Хорошо, что у нахаловцев собак нет и замков не водится. Живут себе, как у Христа за пазухой, не боясь воров, не опасаясь соседей. Ближе и ближе резвое скакание сытых, играющих на бегу лошадей. Распахнув чужой, совсем пустой сарайчик, ребята удернули туда тяжело нагруженные салазки, прикрыли скрипучую в пятки дверь и затаились за нею, словно ежики. На скрипу сарайчика конский топот и говор мужских голосов за оградой выглянула синей пожилая хозяйка. А может быть, только казалась она пожилой, удрученная заботами и нуждою. «Чего тут во двор доставили?» — спросил, не сходя с лошади, матерый урядник с шашкой и с карабином за плечами. «Да чего же нам доставлять, ваше благородие?» Хозяйка мигом заметила свежий след, полозив к сараю. «Только воду с колодца возим в бочатах». «Отчего же воду зимой в сарай?» «Салазки в сарай, а воду домой?» В голосе женщины ожесточение. «Может, и воду пить нам запретите?» «Гляди у меня, старая ведьма!» Урядник не то поленился сделать обыск, не то поостерегся, чтобы не попасть в просак. Тем более, что из ближних изб и землянок уже сбегались соседки. Для остраски бросил начальственным тоном. «Раступились!» Тронул коня нагайкой, и враз ударили о промерзшую землю десятки кованых копыт. «Провалиться бы вам в тартарары!» Совсем не старая и не ведьма, кутая плечи в драную шаль и вытянув тонкую шею, нежно забелевшую, поглядела на удалявшихся казаков, потом на соседок, тоже с ненавистью смотревших вслед погромщикам. Носит их нечистая сила. А в сарае тихо-тихо прозвучал продрогший голосишко. «Кажись, пронесло». «Когда же этому конец придет? Скоро ли ваших главарей-то отпустят?» — спрашивала своего Ефима наследиха. «Подохнем ведь с голоду, отец!» «Друг за друга стоять надо. Не то совсем в кулак зажмут. Как ты думаешь?» «Да я как вы, так и я!» Женщина в замешательстве провела ладонью по выскобленному до бела столу. Глаза на поблекшем лице, подернутые слезами, засветились ласковой синевой. «Мы-то, бабы, двужильные, да ребят жалко, отощали вовсе, хлеба нету, а теперь еще ни дров, ни керосину». «Статочный комитет написал рабочим в другие города. Помогут обязательно. Одним-то, конечно, трудно. Управление дороги лебезит перед Дутовым. Все делают по его указке, и городские буржуи тоже. Для казаков, сказывают, большие деньги они собрали, а хозяева кожевенных заводов сапоги им пошили. Бесплатно». «Сапоги!» Наследиха вспомнила ноги Пашки, расклеванные цыпками, посмотрела на Митю, который, сгорбясь, словно старик, сидел на нарах, укутанный всяким тряпьем. «Видно, нашим ребятам век ходить в опорках». «Не тужи, Евдокия». Дед Арефий бросил у печки охапку нарубленного хвороста, бодрясь, выпрямился. «Наши ребята орлики, дай-ка срок, выправятся, полетят. Вот только бы Дутову морду набить». «Набил один такой. Где дровами-то разжился?» «Пашка с Герайской из поймы возик на санках приволокли. Сегодня в паровозосборочном будем обсуждать наказ ходокам к Ленину», — сказал Ефим. «Помощи просить будем оружием, войском И денег. Дай бог. Наследиха истово перекрестилась, выглянула в сенцы. Пашка-то где? Чай обморозился, пострел. Кто раненым побег? Ефим Наследов причесался, расправил усы. Строго смотрели на него из маленького зеркала бледно-голубые льдинки глаза. Горбатый нос заострился от худобы. «Отощал ты, кум», — мысленно сказал себе слесарь. «Это вражинам нашим шутя борьба достается. Наели рожи и впрок у них всего напасено. У Фросиного свекра амбары поди-ка от хлеба ломятся, и скота не счесть». При мысли о слезах дочери снова шевельнулась, заныло в сердце сожаление о слишком крутом разговоре с нею. Но Ефим поборол слабость, твердо подумав. «Теперь вопрос родства теряет значение. Теперь главное, за кого ты?» Народу в паровозосборочном набилось не протолкнуться. Мальчишки Пашка и Гераська с трудом протиснулись вперед, поближе к мосту тележки Дина, подающей на ремонт паровозы. Она служила и трибуной для ораторов, а во время праздничных молебнов – амвоном для церковной службы. «Комфорт, как в английском клубе», – сказал Харитон, присев на край моста. «Чего это?» – заинтересовался Гераська, беззастенчиво рассматривая новый красный рубец на щеке Харитона. Крепко урезал его атаман. «Клуб-то!» – Харитон весело кивнул на слесаря, бывшего официанта, высланного в Оренбуржье в 905-м, после восстания на Пресне. «Вот он говорит, есть такой дом в Москве, где собираются только графья да князья. Баб туда не пущают. Прислуживают господам лакеи в белых перчатках. Подают им шампанское и улиток живых». У Гераськи забавно раскрылся рот, а Пашка шепнул ему сквозь смех. «Чего в твоем календаре об этом брешут?» «Про улиток там не сказано. А в перчатках господа и военные начальники целый день ходят. И дома тоже. Видно, брезговают всем?» «Брезговали бы, так улиток не жрали». «Верно». Харитон легонько поддел пальцем и без того вздернутый нос братишки. «Богатый врет, никто его не умет. А где вы трепались целый день, неразлучные?» Пашка не успел похвалиться дровами. Какой-то тип, вскочив на платформу поста, крикнул. «Давайте кончать забастовку, братцы! Дутов через газету обратился к нам. Выходите на работу, сразу получите хлеб, деньги, дрова!» На подстрекателя зашикали, раздался свист, громкие возгласы. «Пускай атамана раздует горой от хлеба! Выдюжим без подачек! Уральцы и волжане нам помогут!» Только когда стали читать наказ будущим делегатам к Ленину, в громадном цехе воцарилась полная тишина. Кому посчастливится увидеть Ленина? Кто пройдет через территорию, занятую почти до Бузулука дутовцами, где на каждом шагу заставы? Как скрыть при обыске исторически важный документ? Кузнец Иван Ильич Андреев предложил послать с делегацией от статичного комитета строгальщика токарного цеха Панарина. Своих делегатов должен был выделить и советский Бузулук. «Вот я бы прошел. Меня бы да Гераську мы бы проскочили и передать письмо Ленину смогли бы, не хуже стариков», — думал Пашка, но предложить свою кандидатуру не посмел. Очень уж торжественно настроены рабочие. Как раз дадут по ушам. Как раз дадут по ушам. «Зря я все-таки постеснялся попроситься в делегаты», — сказал он Гераське после митинга. «Не договорились мы с тобой, а тут сразу даже голова вскружилась. Был бы наш Костя дома, он за нас замолвил бы словечко». Гераська очень скучал по брату. После Костиного отъезда в Тургайские степи, похожего на бегство, он рассердился на Фросю. «С Дутовым надо бороться, а ее, видите ли, любовь одолела». Из-за этого Костя сбежал из дома в киргизские аулы. Он, конечно, и там будет драться с казаками. Но куда как хорошо было бы вступить с его помощью в Красную гвардию. В это время Дутов тяжелыми шагами ходил по своему кабинету. Насупив брови, зло бубнил. «Требует». «Требуют! Требуют!» Силой оторвал набрякшие пальцы от ремня портупеи и, словно пробуя, бросил ладонь на эфес шашки. «Рубить беспощадно! Неведомо, когда успели стакнуться голодранцы. Но одно дело круговая порука, чтобы выжать высокую оплату, а теперь забастовали, требуя выпустить из тюрьмы политических преступников. По самому больному месту бьют. По транспорту. Железную дорогу остановить. Удар по всем военным мероприятиям. Однако уступить и выпустить арестованных – подрыв власти атамана и доброй славы его». Посмотрев на себя как бы чужими глазами, Дутов окончательно утвердился в решении – не уступать ни в коем случае. Но в самом деле, с одной стороны, цвет России и ее опора – казаки, с другой – разный сброд. Оставится вопрос, кто кого. Смешно. Да, смешно и дико, если бы не победа такой же голодьбы в Питере и Москве, почти по всей империи российской. И верховодит у них штатский – ничем, кроме каторжного прошлого, не знаменитый человек – Ленин. Дутов вспомнил митинги в Петрограде. Невысокого, большерукого и большелобого оратора на трибуне, покоряющие интонации и мягкую картавинку в его необычном голосе, и снова ощутил озноб лютой ненависти. В последнее время атаман опять отдалился от семьи, дни и ночи проводил в штабе. Дочери, гимназистки и шестилетний сын находились всецело на попечении матери, образованной, домовитой женщины. Девочки ездят в гимназию на машине, отношение к ним всюду самое предупредительное. Но сына он хотел бы воспитать сурово, по-спартански, чтобы вырос настоящий казак. Только некогда заняться им, а женское воспитание, как известно, изнеживает мальчиков. Дутов нахмурился. Резко нажал кнопку звонка. Адъютант явился мгновенно. Глядя на него, Дутов спросил с брюзгливо недовольной миной. «Письмо мое на Дон отправили?» «Так точно?» «Хорошо. Идите». Дутов взял со стола копию отправленного письма, еще раз перечитал. Он просил Каледина отправлять в Оренбург здешних демобилизованных и дезертировавших казаков вместе с лошадьми и оружием. «Пожалуй, насчет дезертиров я зря упомянул. Многие из них тоже обработаны большевиками. Придется по прибытии сразу отправлять их в станицы, чтобы снова прониклись настоящим казачьим духом». Адъютант, постучав, возник на пороге. «Епископ Мефодий пожаловали. Прикажете просить?» «Да-да, конечно. И распорядитесь там. Закусочку и все, что полагается». Адъютант, щеголевато подтянутый и ловкий как бес, точно сквозь землю провалился. Но сразу зашуршали чем-то в соседней комнате. Мефодий вошел по-молодому скорым и легким шагом. Представительный, в черной на меху мантии с пелериной и нагрудным образком. Панагией. Массивная золотая цепь, которая придавала особую значительность облику высокопоставленного служителя церкви. «Ваше здравие, отче?» – дружески спросил Дутов, приложившись твердыми губами к руке епископа. «Отличное здоровье мое, благодаря Господу!» Мефодий сел, не разоблачаясь. «Собираюсь ехать в Москву, на Вселенский собор. Будем избирать патриарха всея Руси». «Доброе дело. Очень даже нужное в наши трудные времена». Лицо Дутова оживилось, как бы посвежело. Повезло ему, что в его владениях оказался такой умный, энергичный деятель церкви. «Но сразу я вас не отпущу. Вы со мной отужинаете». Не слушая возражений, он приказал адъютанту принять от отца Мефодия верхнее пальто. «День у меня забит до предела, однако нужен и просвет для отдыха. Милости прошу. Я тут расположился, как видите, попросту, по-военному. По ресторанам мне некогда ездить». «Будто уж совсем от светской жизни отошли. Вам монашеский уклад соблюдать не пристало». Мефодий, хорошо осведомленный о грешках атамана, проницательно взглянул на него. Дутов улыбнулся, с видом заговорщика придвинулся к епископу. «Бывает, конечно. Я человек компанейский. Мне с обществом тесные контакты нужны. И я не сухарь, отнюдь. Ничто человеческое, как говорится. Надеюсь, вашими молитвами будут отпущены мои прегрешения. Ну, за вашу поездку, за великое святое дело». Выпили по стопке шустовского коньяку, закусили балыком и черной икрой. «Не переводится сия благодать», — умиленно сказал Мефодий. «Да малого богрения обеспечены. Раньше казаки уральского войска отправляли первый кус с презентом ко двору. А теперь наилучшие край рыба для себя остаются. Ну и наш Оренбург уральцы не обделят. Покуда течет Урал в Каспийское море, будут радовать нас деликатесные его дары». Пропустили еще по одной. Поглаживая выхоленной рукой образок панагии, епископ словно забылся. Снова встала перед ним волнующим видением Фрося. Снова ощутил он, как билась она в его руках. Но упустил свою жар-птицу отец Мефодий, растерявшись от боли и конфуза. Не ожидал, что осмелится обмануть его преданный служка Алексий, и не по договоренности, а силком приведет Фросю на свидание. Поэтому и не кликнул стражу, не послал погоню за беглянкой. На другой день был отлучен им от архиерейского дома Алексий за свое непомерное усердие и отдан под епитимью строгого настоятеля отдаленного степного монастыря. Служка молил о прощении, но уязвленный в гордыне высокого сана епископ остался непреклонным. Будет теперь Алексий под строгим духовным надзором нести церковное наказание, отбивать земные поклоны, сидячи на воде и хлебе. «И по делам, знает про то игумен, который звонок бубен». Уже беззлобно думал Мефодий, которому все-таки не хватало общества преданного слуги. Дутов стоял у окна, не решаясь нарушить размышления пастыря. Ретивый военный служака тоже вспоминал свое. Угар пьяного разгула захватил в это лето город и прежде не отличавшийся степенностью нравов. В Зауральной роще по ночам стон стоял. Выехавшие в дачные помещения бордели и рестораны наполняли свежий речной воздух звоном гитар, ревом граммофонов, надрывно звучащими песнями. Там же под шумок орудовали грабители, и пьяные гуляки, заплутавшиеся в пойменном лесу, то и дело взывали о помощи. После избрания в атаманы Дутов решил побывать в степных лагерях, бараках. В сопровождении конной охраны он промчался на резвом скакуне через рощу, одетую в золотой осенний убор. Под деревьями на берегах Урала и возле дороги от лагерей гарнизона до Менового двора всюду виднелись убогие шатры, яралаш на пестрые стоянки цыган. Встречались цыганские таборы в степи по пути к баракам, где проходило сбор молодое казачье пополнение. Возвращаясь обратно в Оренбург, Дутов остановился в избе, занятой этапным комендантом. И тот привел молодую цыганку в цветной кашемировой шали, небрежно накинутой через плечо, в ярких бусах на смуглой высокой шее. Всех офицеров дутовской свиты поразил резкий контраст ее светло-русых с золотым отливом кудрей, целой гривы, подобранной с боков алой лентой, и бронзово-загорелого лица с черными глазами. Она подошла, слегка пошевеливая нежно округленными бедрами, поймала на лету брошенную плитку шоколада и по-детски радостно засмеялась, сверкая ослепительной белизной зубов. «Что вы ей, как собаки, бросаете?» — резко одернул офицера Дутов. «И коменданту. Твоя?» «Не, боже мой, ваше высокоблагородие, не дотрога, вроде цыганской королевы. Тут уже многие ходят с перевязанными физиономиями, бьет и руками, и ногами, будто необъезженная лошадь. Похоже, и не цыганка она, а приблудилась к табору. Может, краденая, но говорит по-ихнему лучше, чем по-русски, только песни заучивает на зубок». «Хорошо поет?» «Отменный голос. Рогнеда?» Красотка с редким в этих местах именем взяла гитару, склонив волны кудрей и притушив блеск глаз тяжелыми ресницами. Вслушалась в ее певучий звон. «Спеть атаману я могу, модные знаю». Голос у нее был грудной, могучий и нежно звучавший. Все в избе замерли. «Я ехала домой, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем». Яркая прелесть ее поющего рта, трепещущие розоватые на свету ноздри гордого носа, даже то, как далеко отставляет себя держала она гитару, словно не хотела закрывать ею необыкновенно тонкого стана, все взволновало Дутова. Скрестив на груди руки, он сидел и неотрывно смотрел на Рогнеду, а она постепенно приближалась к нему маленькими, будто преневоленными шажками. Он не выдержал, поддавшись вперед, обхватил ладонями талию цыганки, сильно потянул к себе. «Нет-нет!» Добрая улыбка ее была очаровательной. «Я не гулящая, я петь вам хочу!» Но Дутов не отпускал девушку. «Иди в декаданс, только петь будешь. На эстраде выступать как артистка. Королевой красоты выберут, и я сам тебе презент поднесу. Много денег получишь, табору выкуп дашь». «Артисткой?» Рогнеда, все так же ясно улыбаясь, старалась высвободиться. «Я и плясать могу, я хорошо пляшу». «Ты душенька, договорились?» И Дутов, улещивая млея, погладил ее обжигающие гладкие руки. «Не знаю. Я сама за себя решить не смею. Это уж цыгане решат. Табор». Однако Рогнеда действительно выступила в декадансе и покорила его посетителей. Но на домогательство атамана ответ был один, как и другим воздыхателям. «Нет. Я птица вольная, гнезда уж не совью, никакого, приставать не надо, лучше петь вам буду». «Вот бы ее сейчас сюда! Что сказал бы отец Мефодий?» — мелькнула у Дутова озорная, но и тоскливая мысль. Подойдя к столу, он налил еще по стопке. «Кого же предполагаете сан патриарха избрать?» «Святейшего митрополита московского Тихона». «О, достойнейший человек! Вместе с государем всячески содействовал росту и влиянию союза русского народа». Мефодий воздел руки благоговея. «Светило церкви православной, достойнейший для принятия высокого сана наместника Бога на земле. Ныне разрушены все основы, и нет у нас царя. Сама жизнь диктует необходимость избрания верховного владыки церкви, способного противостоять осквернению земли русской». «Ишь ты!» – изумился про себя атаман. «Далеко нас обскакали, святые отцы. Пекутся не только о спасении душ православных». «Золотые слова, отец Мефодий! Ваш успех – наш успех!» Стачка охватила все предприятия. Требования освободить арестованных стали грозными, но атаман и ухом не ведет. Что ж, будем действовать по-иному. Мария Стрельникова уложила на дно корзины, завернутые в бумагу, два пистолета, коробку патронов, а сверху узлы и пакеты с печеным картофелем, ржаными коржиками, вареными яйцами и ломтями хлеба. «В час добрый!» Внести эту новую передачу в камеру арестантов должна была Соня Бажанова, уже успевшая под видом торговки продуктами расположить охрану своей миловидностью и жизнерадостностью. Вирка Сиво-Железова и Лиза Коростелева, получившие пропуск на свидание с заключенными, взялись помочь торговке нести другую корзину и тоже завязать знакомство с охранниками, чтобы отвлекать их разговорами. «В степях бело, а на улицах лед, и тот в крошку», – заметила Лиза, сидя на краю короба кашовки и цепко держась за кучерское сиденье. «Столько снегу навалило, а весь ископытели перемешались с землей». О пистолетах, лежавших в Софьиной корзине, она старалась не думать. Не должны их найти надзиратели. С какой радости придет им в голову, что девчата решатся на такой отчаянный поступок? И зачем? Поднять стрельбу в тюрьме все равно, что выстрелить себе в висок. Но вдруг какой-нибудь ретивый страж запустит лапу на дно корзины? Нет-нет, надо смеяться, шутить, всячески отвлекать их. У Сони это особенно хорошо получается. Лиза смотрит сбоку в румяное лицо подруги с чуть припухлой каемочкой вокруг улыбчивых губ. Вот она рассмеялась. Вирка, надутая от важности и волнения, что-то шепчет ей на ухо. Неужели они не боятся? Лучше уж совсем не смотреть на эту корзину, обвязанную чистым столешником из сурового полотна. Щурясь от ветра и колкой снежной крупы, Лиза думает о Фросе Наследовой и ее муже. Большая у них любовь. Говорят, Шеломинцевы богачи, но ради Фроси Нестор пришел в землянку и стал на колени перед слесарем Ефимом Наследовым. Значит ли это, что он будет на стороне рабочих? Не зря ли погорячился Харитон, выкинув за ворота гостинцы и жестоко оскорбив молодых? Кошеву тряхнула на ухабе, и Лиза чуть не вылетела. «Никак ты уснула?» Соня потянулась к ней с такой сердечной улыбкой, что Лиза тоже улыбнулась. «Не уснула, а задумалась». «Ну, думай, думай», — ласково разрешила Соня, покрепче ухватывая корзину большой рукой, вязаной, старательно заштопанной перчатки. «Глядите, девоньки, снежок опять посыпал. Да крупный какой! Это к счастью!» «Снежку надо бы!» — сразу отозвался извозчик, выказав настороженное внимание к девичьему чириканью. «Теперича бы в кашовке-то рысью да рысью, чем бултыхаться по колдобинам!» Вирка сделала страшные глаза и подмигнула Лизе. «Вот, мол, какой дядечка у нас оказался! Держи язык за зубами!» Тюремные надзиратели, наскучив бездельем, встретили девчат благосклонно. Такие милашки! И охота вам с горлопанами связываться! Надрываетесь, продукты таскаете на целую ораву!» Софья только посмеивалась. «Мое дело торговля! Купить, продать, денежки получить! А девчата и не связывались бы, да их родители с ними не договаривались. Вот и наградили беспокойным братцем да вертоголовым женихом. Теперь приходится хлопотать. Отцы посылают, а сам Господь велел: чти отца своего. Мамоньку тоже не ослушаешься, слезми со свету сживет». Бажанова говорила весело, громко, поворачивая то к одному, то к другому надзирателю темно-бровое, густо рдевшее лицо. Единственная обнова на ней – кашемировый полушалок, пальто дешевенькое, но ловко пригнанная по статной фигуре бористая юбка, хромовый на шерстяной чулок полусапожки. Настоящая маркетантка, сверкающая молодостью и весельем. Разве перед такой устоишь? Лиза и Вирка прикрывали ее с тыла еще большей корзиной, но языки у них присохли от волнения, и улыбки получались вымученные. Не за себя они волновались, боялись провалить серьезное дело, а Софья словно играла с опасностью. «Ржаных коржиков не хотите ли? А может, пирогов с капустой?» Она напирала корзиной прямо в живот надзирателя. «Есть и картофель?»